Проблема времени – одна из труднейших. Прошлое, канувшее в лету, продолжает все же существовать в архивах пространства, где оно может быть видимо вновь теми, кто имеет туда доступ. Следовательно, прошлое существует, хотя и в других измерениях, и бег времени на него распространяется только условно. Но в прошлом ничего уже нельзя изменить. Можно вызвать из прошлого в настоящее, то есть в сознании, те или иные картины, но они уже вне возможности воли их переделать. Будущее тоже, как и прошлое, существует в великом и вечном ныне. В чем же различие? Прошлое неизменяемо, в то время как будущее пластично. Провидцы прошлых веков улавливали из пространства клише будущего и даже очень далекого, как бы подтверждая этим, что оно в сферах каких-то уже существует в настоящем. Даже в настоящем уже нельзя ничего изменить, ибо оно есть результат неизменяемого прошлого. Каждое изменение устремлено и касается уже будущего, и, возможно, только в будущем, хотя бы и очень близком и непосредственно связанном с текущим моментом. Переход из настоящего в порожденное законом причинности неизбежное будущее как будто бы ставит пластичность его в зависимость от породивших его причин. Железный закон причин и следствий не позволяет последним уклониться от неизбежного и этими причинами предначертанного курса. Таким образом, будущее как бы уже зафиксировано в настоящем, порождающими или породившими его причинами. Для нас будущее, как следствие прошлых причин, не скрыто от осознания. Мы видим его, ибо в высших измерениях пространства оно является уже как бы прошлым, обусловленным тем, чем оно порождается, то есть совершенно определенными и конкретными причинами. Эти причины, будучи вполне реальными и явными в настоящем или прошедшем, порождают и должны породить такие же явные и неизбежные следствия. Решение проблемы времени следует искать в сфере незыблемости закона причин и следствий. Их цепь непрерывна от начала и до конца и неизменяема. Пущенная в колесо действия причина обуславливает будущее как неизбежное ее следствие. Зная причины, можно знать будущее, и по качеству и природе звеньев этой цепи предвидеть и даже видеть его. Поэтому можно, не уклоняясь от действительности, сказать, что будущее существует. Живем в мире причинности и строим будущее по законам его.